Здравия желаю вам, русские слушатели интернета. Сегодня у меня идет запись второго варианта моей песни «Евреи. Клоны ящеров». Авторская песня Веры Лесиной. Музыка и стихи Веры Лесиной. Славяне, мы под пятой жидов. Что делать нам, чтобы изгнать врагов? Создание сети тайных отрядов, сплоченных общей целью надо. Очистим родину от жидовья, пускай горит под врагом земля. Победно маршем ходить не будем, мы тихо гидре головы порубим. Охота будет на каждого. Раввин, хабадник, банкир важный. Гони жида, жидовку и жидят, потомки бесов клоном натворят. Евреи клоны из ящеров, их предки наги, их пращуры. Драконов клоны из Вавилона, по свету расползлись жиды-драконы. Жиды рождаются с генами шизофрении, доказано. Болезней сотня у них психических, наследственных, заразных, генетических. Я не люблю. А это ты решил, ты тур, молодая жена.